Тот случай, когда неизбежно Европа, да и не только Европа, прочеркнется разделительной линией. «Что нужно сделать, чтобы избежать этого?» — спросила госсекретарь. «Нужна формула, ограничивающая рост военного потенциала НАТО при неизбежном переходе на национальные потолки. Ничего большего я не придумаю». Олбрайт подзвала Дэвис. «Давайте еще раз подумаем о такой формуле». А затем, обратившись к нам с Воронцовым, сказала: «Я откладываю свой отъезд из Москвы. Мы могли бы еще раз встретиться завтра утром». 2 мая, при продолжении переговоров теперь уже в здании МИДа на Смоленской площади, госсекретарь дала согласие на фиксацию в документе необходимости учитывать все уровни, установленные первоначальным договором об ОФСЕ. Выход из лабиринта. Я встретился с Соланой 13 мая в Москве, и по его настроению, и по первым словам, что он прибыл не просто искать, но найти развязки, понял. Политическое решение идти в Париж с готовым документом в НАТО принято. Проблем для расчистки оставалось, однако, немало. Работа шла до глубокой ночи. С обеих сторон в выверку формулировок самым активным образом включались военные. Причем параллельно формулировки согласовывались с заседавшим в то же время в Брюсселе Советом НАТО на уровне послов, которые, в свою очередь, постоянно находились на связи с своими столицами. НАТОвцы звонили из Москвы в Брюссель, используя мобильные телефоны прямо из особняка МИД на Спиридоновке. В другом углу особняка наши военные также по телефонам согласовывали формулировки по чувствительнейшим вопросам непосредственно с нашим генеральным штабом. Какая уж тут секретность! Итак, переговорный марафон, который позволил нам свести до минимума отрицательные последствия расширения НАТО для интересов безопасности России, а западным государствам и избежать опасного обострения отношений с Москвой, закончился. Как только счастливые переговорщики вышли на ступеньки перед зданием, на лужайку буквально хлынули журналисты с телекамерами, фотоаппаратами, диктофонами. Началась импровизированная пресс-конференция. Потом все участники переговоров сфотографировались на этих ступеньках у входа в МИДовский особняк. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан 27 мая в парадном зале Елисейского дворца. Перед рядами, заполненными министрами, другими официальными представителями многих стран, членами дипкорпуса, журналистами, полукругом с разрезом посредине был установлен президиум. Места в нем заняли главы 16 государств, членов НАТО. Посредине, в разрезе между двумя частями полукруга, сидели Ельцин, Ширак и Солана. Открыл торжественную церемонию президент Франции, как было положено хозяину страны, где происходило событие. Затем он предоставил слово для 10-минутного, в 2 раза больше, чем всем остальным, выступления Ельцина. Приподнятое настроение у всех присутствовавших на церемонии подписания, а затем на официальном приеме от имени Жака Ширака, подчеркивало чрезвычайную важность, не хочу говорить исторический характер, уж слишком часто мы употребляем эти слова и по делу, и не по делу происшедшего события. В Париже проходили и двусторонние встречи Ельцина с главами других государств. Помимо поздравлений, многие уговаривали президента России приехать в Мадрид, где на саммите НАТО предстояло объявить о начале переговоров по расширению альянса. «Если ты будешь там, — говорил ему Ширак, — на задний план отойдет проблема расширения, а на первый выйдет открытие заседания совместного постоянного совета Россия-НАТО-СПС». Российский президент будет главной фигурой, как и в Париже.